Глава 37. Новобрачных проводили в аметистовую пещеру. Удивительно прекрасное место, расцвеченное друзами хрусталя и аметиста. Большая кровать была изготовлена из полированного камня и напоминала огромную раковину, высланную пуховиками. Магические светильники нежными искорками подсвечивали особенно выразительные скопления кристаллов. В воздухе витали пряные ароматы еды и цветов. Четыре бронзовые жаровни, наполненные раскаленными углями, прогревали воздух и добавляли красноватые нотки в общую атмосферу. Сопровождающие в пещеру не вошли. Осыпав молодых лепестками, затворили за ними тяжелые двери, обтянутые изнутри аметистового цвета сукном с подложкой из шерсти. Мия отметила это, порадовавшись, что любопытные не смогут их подслушать. Ивен заметно нервничал, она тоже. И чтобы скрыть это, подошла к столу. Накрытые серебряными крышками блюда стояли на маленьких конфорках с горящими свечами, чтобы не остывали. Во льду покоились тонкие пластинки сладкого молока с засахаренными фруктами. Рядом стояли узкогорлые кувшины с соком и легким вином. Девушка потянулась за кубком, но крупная мужская ладонь накрыла ее маленькую ладошку, и кровь жарко застучала в висках. Горячие губы прижались к шее, пальцы, привычные к мечу, запутались в тонкой шнуровке. Изнемогая, Миолен тихонько застонала и оказалась прижатой к телу мужа. Забывшись, Ивен, то рыча от нетерпения, то сжимая ее словно бесценное сокровище, стянул платье и застонал, обнаружив под ним коротенькую алую сорочку на узеньких бретельках. Алые шелковые чулки и тонкая полоска смуглой кожи между ними и сорочкой доконали его. Упав на колени, Ивен прижался лицом к теплому телу под скользким шелком. А Мия запустила тонкие сильные пальцы в его шевелюру и, склонившись, шепнула: «Любимый, я хочу увидеть тебя». С трудом оторвавшись от вампирши, оборотень начал срывать с себя камзол, едва не задохнувшись, когда ошаловливая ручка прошлась по плечам, груди, смело скользнула по штанам и, словно испугавшись, вернулась на талию. Одежда затрещала, не выдержав двойного напора. Через минуту Ив, отбросив последние лоскуты рубахи, подхватил жену на руки и, целуя, сделал шаг к кровати. Но Миолен, извернувшись, обхватила его ногами, и до кровати они не добрались. Сначала, стоя в неудобной дали от постели, они жарко целовались, изучая тела друг друга. Но вскоре инстинкты зверя возопили громче человеческого разума, и желание обладать окрасило все вокруг в алый цвет. Повалив добычу на пол, Ивен выпустил на свободу свои желания, отмечая какой-то частицей сознания, что жена ему не уступает ни в горячности, ни в силе. И, растеряв всякую робость, сама сжимает его в объятиях, гладит, кусает и даже рычит, ощущая, как он отстраняется, чтобы прижаться еще ближе, стать одним целым. Когда схлынул алый туман, затмивший все вокруг, Миа и Ивен лежали рядом на пушистом ковре среди обрывков одежды. На принцессе остался один полуснятый чулок и измятый венок в растрепанных волосах, а на Ивене только пара амулетов. «Ты счастлив?» — спросила Миа, удобно устроившись на руке мужа и рассматривая мерцающий потолок. «Бесконечно, моя любовь!» Повернувшись к супруге, Ивен ласково потерся носом о теплую шею и глубоко вздохнул, впитывая аромат любимой. «Тебе не стоит лежать на полу, замерзнешь». «А на тебе можно?» «На мне можно, но тогда мы не доберемся до кровати». «Ну и пусть». Новобрачных не беспокоили до обеда. Потом в двери деликатно постучали и предложили ванну. Заснувшие часа два назад Мия и Ивен с трудом разлепили веки и решили, что ванна — это хорошо, но вместе. Смущенная горничная принесла халаты и сообщила, что дверь в ванную справа, а чистую одежду она сейчас принесет. Обнаружив ранее незамеченную дверь, молодожены, целуясь и держась за руки, открыли ее и попали в великолепную купальню. Флаконы с ароматными маслами и горшочки с мылом выстроились в ряд на удобных полках. В бассейне парила горячая вода. Тут же лежали мочалки разной степени жесткости, брусочки краски для тела и мешочки с травами для ванны. Сонно вздыхая, Мия перенюхала большую часть флаконов и мешочков. Закинув пару мешочков в воду, накапала масло и выставила на край пару горшочков с мылом. «Идем?» Ивен, обошедший за это время всю купальню и отыскавший бритву, кивнув, помог жене спуститься в воду по мраморным ступеням. Ухаживая друг за другом, намыливая и изучая, они провели в купальне почти 2 часа. И только настойчивое приглашение к столу заставило их поторопиться. К столу они вышли в роскошных одеждах из алого бархата и серебряной парчи. Принимая поздравления и подарки, Ив вдруг смутился, словно что-то вспомнив, и на вопрос не ошепнул. «У нас принято, чтобы муж утром одаривал жену, но мне нечего тебе подарить». «А у нас такого обычая нет. У нас дарят только гости и родители. Вот будем отмечать свадьбу в твоем княжестве, подаришь». Ив улыбнулся и начал перебирать под прикрытием скатерти тонкие пальцы жены. «Какая ты у меня мудрая!» — жарко выдохнул он в смуглое ушко, украшенное вычурной золотой серьгой с рубином. Мия покраснела и замолчала, забыв, что говорила ей сидящая по левую руку Гелла. Впрочем, герцогиня повторила свои слова. «Ваше высочество, когда прикажете отправляться к каравану?» Оглянувшись на Ивена, Мия спросила его взглядом. «Когда?» Князь пожал плечами и кинул взгляд на старейшину. И Мия ответила. «Князь считает, что пора ехать, но нужно предупредить старейшину». «Вещи упакованы», — добавила Гелла, тоже поглядывая туда, где сидел старейшина Каррак. «А может, и не туда, кто знает. Ведь рядом с седым драконом сидел не только принц, но и король, и герцог, и помолодевший Амиран. И все они, несомненно, были достойны внимания герцогини».